Глава 39. Кейси. Каким-то образом Лоусон Кент оказался самым надежным другом из всех, что у меня остались. Жас уже занята, а сидеть весь вечер со Слоун и Эрджеем, пока они трахают друг друга глазами, совершенно не хочется, так что я пишу Лоусону. Он отвечает мгновенно, и мы договариваемся встретиться через час у старой теплицы. Осталось только придумать, как ускользнуть, никого не насторожив. К счастью, папа никогда не сидит допоздна, даже по выходным, а Слоан с Эрджеем ушли гулять. Времени уже за 11, поздновато планировать вечер, но не моя бы корова мычала. Я сама только что договорилась встретиться с человеком в полночь. В коридоре слышатся папины шаги, и я тут же напрягаюсь. Он останавливается у моей двери и тихо стучит. «Кейс, ты еще не спишь?» «Не сплю, заходи». До этого я лежала на боку и листала ленту в телефоне, но сажусь, когда он заглядывает в комнату. В его глазах блестит беспокойство. «Как ты?» «Нормально». Его это мало успокаивает. «Хочешь поговорить о Сильвер?» Почти что с опаской начинает он. «Нет», — перебиваю я. «О чем тут еще говорить? Она умерла. Ты ложишься уже?» Он, очевидно, хочет настоять, но все же кивает. «Да, пойду спать. Постарайся не сидеть в телефоне допоздна. Для глаз вредно». «Не буду. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, милая». Где-то в половину 12-го до меня доносится тихий храп с другой стороны коридора. Еще 15 минут спустя я одеваюсь, набрасываю куртку и вылезаю через окно своей комнаты. Приходится пробежаться по всей территории, держась края и изо всех сил избегая камер. Но потом я оказываюсь в безопасности старой зоны, той части обширного участка Сэндовера, которая была покинута и заброшена задолго до того, как директором стал папа. Бреду сквозь высокую траву, освещая себе путь лучом фонарика и пытаясь следовать карте, грубовато нарисованной поверх скриншота Google карт. «Уже теплее!» — доносится внезапный голос из темноты. «Марко?» «Пола!» Выхожу из зарослей травы и вижу перед собой теплицу, темный силуэт, опутанный плющом и слоями опавшей листвы. Ища Лоусона, я провожу лучом фонарика по стеклянным стенам. «Тут процентов на 80 более темно, чем ты описывал», — говорю куда-то в безмолвную ночь. «Если ты меня сюда привел, чтобы зарубить топором, то я не в настроении». Я уже неоднократно бродила по территории и прилегающим к ней лесам в кромешной темноте, но все равно, подходя ближе к пустой, высокой темнице с ее разбитыми стеклами и причудливыми тенями, я начинаю настороженно прислушиваться к каждому резкому звуку от деревьев вокруг. «Лоусон! Марко! Пола!» Чуть из кожи не выпрыгиваю, когда Лоусон шепчет ответ мне на ухо. Так близко, что я чувствую его дыхание на своем лице. «Господи!» Развернувшись, я вижу, как он усмехается в свете фонарика. Для пущего эффекта толкаю его. «Зараза!» «Прости», — говорит он без какого-либо сожаления. «Не удержался?» «Тебе повезло, что я тебя не треснула. Это было бы очень мило. Да ну, ты что, не знаешь? Я вообще-то могу быть даже ниндзя». «Солнце, я бы буквально заплатил, чтобы на это посмотреть». «Ага, скажи спасибо, что я пацифистка». «Ага», — передразнивает он, — «верной смерти избежал». «Знаешь, не то чтобы я не была рада твоей компании», — говорю я, «но это место выглядит как логово убийцы, не иначе. Может, не достает пары бензопил и кирки, но да, тут точно кого-то расчленяют». «Не волнуйся, внутрь мы не пойдем. Одного только запаха хватит, чтобы испортить тебе вечер», — хмыкает Лоусон. «Это здесь собираются гормональные переростки, чтобы сделать друг из друга котлету». «Правда?» — тут меня посещает мысль. «Погоди, сейчас же вечер субботы. Разве бои проходят не в это время или уже закончились?» «Нет, перенесли». Судя по голосу, он и сам удивлен. «Странная херня». Всем пришла смс-ка, мол, они завтра на этот раз. «А можно заглянуть? Обещаю не дышать», — подыгрываю я. «Не вопрос. Но если будешь болевать, то только не на меня». «Договорились». Он берет меня за руку и заводит внутрь теплицы, где по большей части ничего нет. Из нее вынесли все остатки и обломки, которые я ожидала увидеть. Ни пустых горшков, ни гниющих стеллажей, никаких засушенных следов былой растительности. В свете фонарика вижу граффити на стенах. По центру пола видны лужи и ручьи чего-то, похожего на засохшую кровь. Уф, Лоусон не врал насчет запаха. В ноздри бьет сильный аромат пота и крови с нотками гнили и мочи еще до кучи. «Как тут много крови!» — он пожимает плечами. «Иногда бывает зрелищно». Мы возвращаемся назад, и я жадно глотаю свежий воздух. Прохладный ветерок треплет края моей расстегнутой куртки, и я ёжусь. Застегнув молнию, смотрю на Лоусона. «Мы же не тут сидеть будем, холодно как-то». «Не-а, пойдём». Мы идем сквозь тьму по заросшей тропинке. Сначала она четкая и утоптанная, словно по ней прошло множество ног. Потом трава вновь становится высокой, и тропа скрывается в листве. Наконец мы останавливаемся у ржавых ворот. Всего метрах в 8 от большой теплицы стоит такая же, но поменьше, спрятавшись в кустах и покрытая темнеющим плющом. Отведя в сторону пару стеблей, Лоусон открывает дверь и заходит первым. «Нашел это место прошлой зимой», — говорит он мне. «Прихожу сюда, когда мне нужно подумать». «И сегодня тебе нужно подумать?» «Ага, вроде того». Захожу внутрь и озираюсь. Место 3 на 3 метра, не больше, и отсюда ничего не выносили. Вдоль трех стен стоят полки со старыми контейнерами и скелетами бывших розовых кустов в горшках. Есть низкий шкафчик, из которого Лоусон достает сложенное одеяло и бросает его на землю, чтобы сесть. Попутно он включает электрическую лампу и, самое главное, маленький обогреватель. «Уютненько», — говорю я, снимая куртку и устраиваясь поудобнее. Потом щурюсь. «Ты сюда таскаешь девчонок покувыркаться?» «Нет. Зачем? У меня есть удобная кровать в комнате». «Да, но ты живешь не один», — замечаю я. «Здесь интимнее». Сев рядом со мной, он вытягивает длинные ноги. «Приватность переоценена. Мне плевать, если Сайлос смотрит». От такой картины кровь приливает к моим щекам. Вечно забываю, сколько у него опыта, даже больше, чем у Фэна. В вопросах ночных похождений подозреваю Лоусон отважнее всех пацанов Сэндовера вместе взятых. Он достает из кармана фляжку и предлагает мне выпить, но я отказываюсь, а то потом вообще дорогу домой не найду. «Как у вас с Фэном последнее время?» — любопытно спрашивает он. Саркастически фыркую. «Волшебно. Я дала ему шанс все исправить, а он со мной порвал». «Блин, звучит хреново. Да нормально уже. Даже по пути сюда буря внутри меня уже заметно успокоилась. Теперь от нее осталось только глухое ворчание вдалеке среди уходящих к морю облаков». Фэн уже несколько раз мог поступить правильно. Попытаться спасти то, что между нами было, он свой выбор сделал. Из моего голоса уходят все эмоции. Фэн для меня теперь мертв. Лоусон ложится на бок, подперев голову рукой. «Не знаю, утешит ли это тебя, но у меня вот тоже ночка отвратная. Он сегодня какой-то другой, тихий, у него отстраненный взгляд, словно он только частично здесь, но мысленно где-то еще. Что случилось?» «Сайлос на меня наорал». Сначала Лоусон говорит это шутливо, немного надувшись, но издевательская улыбка исчезает, оставляя только обиду. «Мы с ним подцапались как раз перед тем, как ты написала». «Звучит не очень хорошо». «Ага. Оказывается, устроить лучшему другу разбор полетов на улице перед баром — это плохое решение и грех похлеще убийства». Тоже ложусь на бок, используя куртку вместо подушки. «С вами все будет нормально». Он переключает внимание на свои пальцы, которыми выводит узоры на одеяле. Пытается изобразить что-то вроде своего обычного беззаботного выражения лица, но сдается, так и не преуспев в этом деле. «Не знаю, честно говоря». Перекатившись на спину, он смотрит на луну сквозь дыры в потолке. «Мы через многое вместе прошли, но на этот раз...» Он закидывает руки за голову. «Вполне вероятно, что мои выходки его окончательно достали». Звучит так, словно ты хотел ему помочь. Как можно на это обижаться? Ну, когда ты годами живешь в роли белой вороны, люди привыкают к этому, полагаются на то, что ты так и будешь вести себя всегда, и им не очень-то нравится, когда их начинает осуждать тот, кто испортил им жизнь. Стоп, я запуталась. Сайлос считает, что ты испортил ему жизнь? Лоусон тяжело вздыхает, и я слышу, как сильно это давит ему на сердце. «Долгая история», — говорит он наконец. «Я никуда не тороплюсь», — опять колеблется. «Ну ладно тебе», — толкаю его, — «облегчи совесть». «Я смотрю, учеба с монашками начинает разрушать твой мозг. Можем всю ночь тут сидеть?» Это вызывает легкую улыбку. «Обещай, обещай». Но в конце концов он сдается. «В 9 классе я учился в Балларде», — начинает он. «Этого я не знала, но если подумать, то звучит логично. Меня спалили в состоянии опьянения. И не успел я моргнуть, как заведующий общежитием и директор Форнет уже переворачивают мою комнату вверх дном. Они нашли там достаточно добра, чтобы завалить слона. Меня тут же исключили. Потом арестовали, потом отпустили и приговорили к реабилитации. Спасибо лучшему адвокату по делам юных беспризорников, которого только можно было купить». «Похоже, не сработало», — замечаю я, подавив улыбку. Лоусон выдавливает из себя смешок. «Ну да, в вытрезвителе я только научился лучше прятать нычки». «Рабочая система», — он согласно хмыкает. «Итак, 10 класс. Я в числе молодежи, которую списывают в Сэндовер в качестве наказания. Еду на соревнования по плаванию в Баллард, где впервые снова вижу Сайлоса много месяцев спустя. Вечером после соревнований все разъезжаются, школа остается по сути, пустой. Мы с Сайлосом сидим у бассейна с термосом виски, который я припас в сумке, и выпиваем за встречу. Где-то я уже слышала эту историю, по крайней мере, ее версию. Начинаю догадываться, что Слоан, Фэн и остальные просто не знают, что произошло на самом деле. Когда мы уже в хлам, приходит в голову идея пойти найти тачку директора. Как туда дошли, вслепую шатаясь по территории, черт его знает, но она стояла прямо на парковке у здания администрации. Его голос меняется, становится тихим, усталым. По какой-то необъяснимой причине Форнет ее не закрыл. Оставил ключи в подстаканнике. Идиот полнейший. Сайлос начал упрашивать меня не лезть в машину, взывать к моему разуму, но я не оставил ему выбора, когда завел мотор, так что он прыгнул на пассажирское. «Так ты был за рулем», — говорю я. «Но Сайлос...» «Футбольное поле было мокрым», — говорит Лоусон вместо объяснений. Я увлекся изменением ландшафтного дизайна, потерял управление и врезался в штангу. Сирены завыли почти сразу же. «И он взял удар на себя?» Лоусон приподнимается на локтях. «Я его об этом не просил. Один из полицейских спросил, кто был за рулем, и Сайлос взял и выпалил, что это был он. Я и вякнуть не успел. Повел себя как хороший друг». Мы оба знали, что меня ждет, если копы узнают, кто рулил на самом деле, а у Сайлоса была безупречная репутация. Его исключили, и он оказался здесь, тихо говорю я, больше для себя. Без обид, но теперь все куда понятнее. Никогда не понимала, как кто-то вроде него угодил в Сэндовер. Ага, его единственной ошибкой была дружба со мной. Но это неправда. Я был там. Я испортил ему всю жизнь. Лоусон пытается надеть обратно свою непринужденную маску, но опять не удается. Печаль в серых глазах плещется буйным морем. Ему больно, и я не уверена, что кто-то из его друзей считает, что он вообще способен на такие эмоции. У Лоусона репутация весельчака, постоянно пьяного. Иногда мне кажется, они забывают, что он тоже человек. «Послушай», — говорю я и жду, пока он осторожно посмотрит мне в глаза. «Ты не просил его врать полиции. Сайлос сделал этот выбор, потому что хотел тебя защитить. Нельзя теперь брать и использовать этот факт против тебя. Для таких, как он, всегда будут открытые двери. Он пойдет в колледж, будет плавать, может, когда-нибудь дойдет до Олимпиады, но все это будет зависеть исключительно от него самого. Ты его не удерживаешь, его жизнь не испорчена, а недавние истерики, которые он устроил, целиком и полностью его ответственность. Это не изменится, если Сайлос сделает из себя козла отпущения». «Нет, в одном он прав», — бормочет Лоусон, садясь. «Я неудачник». «Эй!» — схватив его за футболку, встряхивая его. «Ты не неудачник. Ты сделал много неудачных выборов, и ты в любой момент можешь измениться. Это не постоянное агрегатное состояние, в котором ты обязан вечно пребывать. Понял?» Его губы дергаются. «Если скажу нет, ты опять будешь меня трясти?» Отвечаю ему угрожающим взглядом. «Не нарывайся, Кент. Ты не готов к моей ярости». Это вызывает у него искреннюю улыбку, и я чувствую такое торжество, которое уже давно не испытывала. «Не советовал бы быть со мной такой милой», — предупреждает он. «Я вроде как дурное влияние». «А мне нравится быть с тобой милой. Может, это я тут благотворное влияние?» Он хмыкает. «Готов рискнуть?» Мы оба затихаем. Я наблюдаю за тенями от лампы на грязном стекле. Краем глаза вижу, что Лоусон смотрит на меня. «Должна признаться», — говорю, поворачиваясь к нему. «Я попросила встретиться, потому что сердилась на Фэна и хотела, чтобы ты меня отвлек». Лоусон пожимает плечами. «Знаю. Но я хочу сказать, что мне нравится тусить с тобой, и я отлично провожу время, так что спасибо. Иди сюда». Он подползает ближе и ободряюще обнимает меня за плечи. «Ты классная девчонка, Кейси, и заслуживаешь хорошего». Лоусон целует меня в макушку. При взгляде на него меня захлестывают необъяснимые ощущения. Странный порыв, появившийся из ниоткуда, застает врасплох нас обоих. Лоусон наклоняется, я запрокидываю голову, и наши губы соприкасаются.